Василий Макарович Шукшин. Петька Краснов рассказывает. Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит. Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил законную и стал рассказывать. Он вообще рассказывать не умеет, торопится всегда. Перескакивает с пятого на десятое и вдобавок шепелявит. Букву «Ш» толкает куда-то в передние зубы. Получается не то «С», не то «З», что-то среднее. А тут еще он волнуется, ему охота рассказать поярче, побольше. Не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей. И всем, он понимает, интересно. «Народу, мля!» У него какая-то дурацкая привычка. Чуть ли не после каждого слова приговаривать, мля. К этому привыкли, не обращают внимания. «Идет, мля, по плязу. Тут баба голая, там голая валяются. Идет, переступас через них». Петька выговаривает «переступас». «Совсем, что ли, голые?» «Затем. Есть эти, как их, купальники. Ну, это ж так, фиксия». «А ты как, одетый?» «Затем. Я сперва в трусах ходил. Потом мне там один посоветовал купить плавки. Ну, я стал как все. Так они что делают, мля? По улице и то ходят вот в таких вот станисках, сортики. Ну, идешь, ну, смотришь-за. Неловко вообще-то». «Ну да, другая похари даст». «Мне там один посоветовал. Ты, говорит, купи темные очки. Ни черта, говорит, не разберешь, куда смотришь». «Как это?» «А вот они, на, надень, ну, надень». «Ну, надел». «Смотри вон на Зойку, боску не поворачивай, ниже, смотришь?» «Ну?» «Заметно, куда он смотрит?» «Нет, правда, во!» Заходишь вечером в ресторан, берешь сослык, а тут наяривают, мля, тут наяривают. Он поет, а тут танцуют. Ну, танцуют, я тебе скажу, сердце заходится. 100 только выделывают. Так поглядишь, вроде совестно, а потом подумаешь, нет, красиво. Если уж им не совестно, чего мне-то совестно? Атомный век, мля, должна быть скорость. Нет, красиво. Там один стоял, бесстыдник и говорит, ну его тут запобрили. Не нравится, не смотри, иди спать. Один раз, когда ли очи черные... «Очень страстные». «У меня на глазах слезы навернулись». «Очень жгучие». «Такое ощущение». «И прекрасные». «Полезь на меня как пять человек, не страстно». «Как боюсь я вас». «Чуть не заплакал, мля». «Знать увидел вас». «Я в недобрый час». «А не...» «Любил бы вас, хопа, а не страдал бы я, хопаньки, и я бы прожил жизнь, улыбаючись, а вы скупили меня, очень черные, я унесли на берег мое счастье, очень черные, очень страстные, очень жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как как люблю я вас, как боюсь я вас, знакомили у вас, и я в недобрый час. А полезли куда-то на гору, я чуть не на карачках дополз, мля. Ну, красота, море, пароходы, и главное, на каждом пароходе своя музыка. Такое ощущение, все море поет, мля. Спускаемся опять в ресторан. Так это ж сколько денег просадить можно, если тут ресторан, там ресторан. Там рестораны на каждом сагу. Дорого, конечно. Мне там один говорит, первый и последний раз. Нет, можно без ресторанов. Там пельменные на каждом сагу. Пельмени. Пельмени, пожалуйста, 3 порции. Вот так хватает. То-то ты 150 уханькал по ресторанам-то. Дешевле нельзя. Но что я вам скажу? Нигде ни одного грубого слова. Чтобы матерное слово, Боже упаси, только суточки-суточки. Все смеются, сутят, смеются, прямо сердце радуется. И пьяных нету. Так идешь, видишь, врезамся, паразит. По глазам видно, но не сатается. Ну вот, хохма была. Пошли домик Техова смотреть. Ну, надели какие-то тряпочные штуковины на ноги, чтоб пол не портить. Ну, шагаем потихоньку, слушаем. А там под стеклом кожаное пальто висит. Ну, это женщина, солидная такая, стояла рядом, как заорет. Это он такой большой был. Да как брякнется. Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя. Она на каблучках, а хотела подойти поближе, поглядеть пальто. А запуталась в этих штуках-то. Ну, бля, все за животики взялись. А что за пальто-то? Какое пальто? Пальто Техова, писателя. Он в нем на Сахалин ездил. Ссылали, что ли? Да затем, сам ездил посмотреть. Вот он тогда и простыл. Додуматься в таком пальтисочке в Сибирь. Я ее спрашиваю, отчего у него чехотка была? Да, мол, от трудной жизни, от невзгод начала вилять, от трудной жизни. Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь. Но она и была трудная жизнь, раз ему тулуп взять не на что было. Может, не знал человек, какие тут холода? Петька молчит, потому что забыл спросить тогда у женщины-экскурсовода. Зимой ездил Чехов или летом? Знаешь, какой у него рост был? У кого? У Техова. 1,87 м. Это родных не удивило. Знавали и повыше. Это тогда экскурсантов почему-то очень всех удивило. И Петька удивился со всеми вместе. И сейчас хотел удивить. Ну а радикулит-то как? Полегчало? Совсем почти не чую. Во, гляди. Встал, нагнулся, выпрямился. Петька встал, нагнулся, выпрямился. А раньше, если нагнулся, то не разогнешься. А говоришь, на гору чуть не на карачках заполз. То на гору мне пока тяжело. Ну, пора и на боковую, сказал тесть Петькин. Сам тоже с трудом поднимаясь, засиделся. Завтра вставать рано. Пойдешь покосить со мной? Или отдохнуть охота с дороги? Пойду, с удовольствием откликнулся Петька. Я наотдыхался. Ему теперь двойную норму ломать надо, сказал сосед Петькин, дядя Родион, который тоже приходил послушать про теплые края. 1500 по-старому за месяц это... А дорога? Воскликнула теща. Да, кусаются они, курортики-то. Петьке неловко стало, что из-за его проклятого радикулита пришлось истратить больше 200 рублей. «Виноват я теперь, если он ко мне извязался». «А кто тебя винит?» — искренне сказал тесть. «Никто не винит. Хворь, она всегда дорого стоит». На том все и порешили. Только теща добавила. «Теперь уж берегись, а то ведь не берегетесь нисколь. Потный, непотный, лезете под машину, на сырую землю спиной. Разве так можно? Возьми да постели куфайку хоть. Руки-то не отсохнут, зато здоровый будешь». Мужики закурили еще по одной. Дядя Родион ушел домой. Петька докурил папиросу, сидя за столом. Аккуратно загасил окурок об край тарелки, бросил в угол и пошел в горницу к жене Зои. Зоя уже постелила и лежала, отвернувшись к стене. Петька, одетый еще, хотел сперва поцеловать ее. Зоя накрылась одеялом с головой. Петька опешил. «Ты чего?» «Ничего! Не лезь! Их же там много на пляже валялось! Чего ты ко мне лезешь?» «Да ты 100, Зой!» «Не 100! Не лезь и все! Мало тебе их там было!» Петька даже осердился, хоть редко сердился. «Дура ты, дура! Кому я там нужен? Там без меня хватает! Специально этим делом занимаются! Их со мной, что ли, сравнись?» Зоя рывком скинула одеяло, села. Она была злая. «Так какого ж ты, черта, весь вечер сидел, только про их и говорил? Ничего другого не нашлось рассказывать, только бабы, бабы, тут бабы, там голые бабы». «Ну, если их там много, чего я сделаю? Ты лечиться поехал, а не глаза пялить на баб. Очки ему даже посоветовали купить, страмец. Весь вечер со стыда сидела, сгорала». «Так взяла бы и подсказала, я ж думал, как повеселей». «Не суми зря, зря сумиста. Сумис, сумис, сюсюкалка чертова!» «Ну, отойди, отойди маленько», — миролюбиво сказал Петька. «Я пока на крыльце посижу, покурю». В душе он согласился с женой. В самом деле, распустил язык, не нашел о чем поговорить. Да еще и приврал с ресторанами-то. За весь месяц в ресторане-то был всего два раза. И один раз там пели «Очи черные» и танцевали. «Я покурю пойду». «Иди куда хочешь!» Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора с женой не расстроила. Она такая, Зоя, вспыхнет, как порох, и тут же отойдет. Да и не за что зло-то копить. Что, она не понимает, что ли? Ночь. Чуть лопочет листвой березки в ограде, чуть поскрипывает ставня. И наплывает от сараев, где коровы, куры, телок живым теплым духом. И мерно каплет из рукомойников таз. Вспомнились те ночи, далекие, где тихо шумит огромное море и очень тепло. И Петька усмехнулся, подумал: сколь велика земля, пальмы растут на свете, люди пляшут, смеются, большие белые дома, чего только нет. Ночь. Поскрипывает и поскрипывает ставенка, все время она так поскрипывает. Шелестят листвой березки, то замолчат тихо, а то вдруг залопочут, залопочут неразборчиво, торопливо. Опять замолчат. Знакомо все и почему-то волнует. Петьке хорошо. Читал Александр Синица. Песню «Очи черные» исполнял Андрей Жигалов.